Глава 58. Злата. «Руслан, ты ведешь себя как неандерталец!» Я не выдержала, когда мы оказались на улице. «Что это вообще было? Похищение? Он сейчас серьезно? Можно было как-то более цивилизованно, что ли, решить вопрос? Не на глазах же у такого количества народа!» «Ну точно, неандерталец. По-другому, увы, назвать Руслана просто не могу. Пещерный человек. Хотя сегодня Руслан сам на себя не похож». Когда я оказалась на своих двоих возле машины, выдохнула с облегчением, а после не выдержала и рассмеялась. Особенно порадовало, что мужчина снял с себя пиджак и накинул мне на плечи. «И что тебя так развеселило?» — поинтересовался Руслан, открывая заднюю дверцу автомобиля. Я вспомнила лицо Сени и его дружков, когда ты меня выволок из ресторана варварским способом. Ответила и тут же серьезнее продолжила. Что вообще происходит? За то время, что я апатично существовала без Руслана, усвоила одну простую истину. В бизнесе надо делиться. Ничто не строится по щелчку пальцев. Нужны связи, схемы, нарисовываются долги. И каким бы успешным и независимым ни был отец, и его тыл кто-то прикрывал. Я еще не до конца разобралась во всем этом дерьме, да и, честно говоря, не особо хотела, но надо. Приходится вникать. Уж лучше я, чем Сеня. И сейчас я даже не представляла, чем все обернется. При этом еще в памяти были свежи воспоминания. «Ты свободна». Я поначалу не могла поверить своим глазам, когда увидела в ресторане Руслана. Сразу даже показалось, что выдаю желаемое за действительное. Но я узнала и Феликса, так что у меня определенно не галлюцинации. Хотелось сорваться с места и подлететь к нему, сказать, что вместе мы все преодолеем, только пусть заберет меня и никому не отдает. В итоге так и получилось только. Сейчас в моей голове полно противоречий, и мысли скачут так, что я не успеваю ни одну ухватить. А потом этот танец. Я чуть в обморок не свалилась от накрывшей меня эйфории. Тело помнило прикосновение этих сильных рук и отзывалось на них. Мурашки, такие приятные, бежали по спине, а я так хотела поставить на паузу это мгновение. Но в то же время сердце болезненно сжималась от воспоминаний. А потом Руслан подхватил меня и забросил к себе на плечо. Не ожидала, что он выкинет что-то подобное. И сейчас он вообще вогнал меня в ступор своими словами. «Я тебя похищаю», — практически прошептал мне на ушко Руслан, наклонившись к моему лицу. «Надеюсь, ты не против?» И жаркие губы обожгли кожу в районе виска. «Нет, конечно же!» Чуть ли не глаза закрыла, так меня вдохновил этот хриплый голос, по которому я, оказывается, дико соскучилась. «Пусть похищает, прячет или что там еще он придумал, но только вместе с ним. А теперь поехали». Руслан отстранился, а я уставилась на него. «Куда?» «Я вообще что-либо перестала понимать». И, видя мою растерянность, он просто усадил меня на заднее сиденье, а сам устроился рядом. В загородный, бросил водителю и переключился снова на меня. Я только открыла рот, чтобы возразить, как Руслан притянул мое лицо к своему, обхватил ладонью затылок и поцеловал. И сопротивление, как говорится, не принимается. Да и какое нафиг сопротивление, если я так долго этого ждала? Даже водитель не помеха моему счастью. Я вцепилась в мужские плечи, притягивая его к себе сильнее. Оживала на глазах, как будто заново родилась. С каждым движением наших губ, с каждым проникновением этого запаха, по которому скучала, я чувствовала, как в меня вливается новая жизнь. И плевать на будущее. Руслан пришел. За мной. Дыхания не хватало. Легкие жгло, но я не могла оторваться. Лучше сдохнуть без кислорода, чем без этого поцелуя. «Руслан!» — простонала я, все-таки вспомнив, что в машине мы не одни. А сильная рука уже пробиралась под мое платье. Пальцы медленно ползли по ноге, задирая подол, а по коже бежали мурашки от каждого прикосновения. И только сейчас я поняла. Больше без Руслана я не смогу. Пусть у него всего лишь временный порыв. Пусть завтра он опять скажет, что отпускает меня. Но мне нужна эта ночь как воздух. Иначе я умру. А жизнь потеряет свой смысл. «Как же я тебя люблю», — сказала, но мысленно. «Скорее для самой себя». «Сильнее жми на газ», — оторвался Руслан от моих губ и повернулся к водителю. «Здесь же ограничение по скорости». Мужчина за рулем попытался сопротивляться, но мой спутник рявкнул на весь салон. «Я сказал, выжимай!» И снова поцелуй. Головокружительный, сумасшедший, нет, даже безумный. Я готова сейчас поверить, что Руслан скучал так же, как и я. Иллюзия или... Дорога казалась невыносимо долгой, а еще не вовремя зазвонивший телефон нарушил прелесть момента. «Да!» — недовольно крикнул Руслан в трубку и, выслушав, уже спокойнее сказал: «Все в твоих руках. Меня не беспокоить неделю. Нет, лучше две». Снова пауза. «Феликс, не ерничай!» А завершив разговор, отключил телефон, пока я пребывала в шоке. «Две недели? Руслан в еще один отпуск собрался? На Мальдивы? На Гавайи? На Бали? Или все же просто побыть со мной в том доме, где нас никто не побеспокоит?» Предательское волнение заставило дрожать руки, а голос, который раз за вечер вообще отняло. Несмотря ни на что, Руслан... «Я люблю тебя». Не выдержала и, наплевав на водителя, села сверху на этого невыносимо дерзкого, но такого любимого мужчину. «Злата», — почти обреченно прозвучало, — «что же ты творишь?» Но будто дразня потянул меня ближе, тело к телу, и я почувствовала, что Руслан готов меня трахнуть прямо в машине. «Сколько нам еще ехать? Блин, да я не выдержу такой долгой дороги!» Я посмотрела в окно и готова была радостно захлопать в ладоши, как будто получила подарок на Новый год. Уже знакомые места, пусть и в темноте, а внутри расплывается тепло. И пока я всматривалась, мысленно считая минуты, услышала в самое ухо: «И я тебя люблю, девочка». Дыхание перехватило. Мне же это не послышалось. Или бурная фантазия уже вовсю разыгралась? Даже головой замотала из стороны в сторону, прогоняя наваждение. Но нет, точно не померещилось. Смотрю в глаза, такие улыбающиеся, хитрые, и понимаю, что счастлива. Плевать, пусть весь мир против нас, но мы справимся. Теперь уже ни один Сеня не встанет между нами. Машина наконец-то останавливается, и мы даже не добираемся до дивана в гостиной. Только Руслан открывает дверь, как усаживает меня на тумбочку и вклинивается между моих ног, задирая платье на правах собственника. Но я тоже не теряю времени, занявшись ремнем на брюках. Руки не слушаются. Одежду хочется разорвать и наконец-то почувствовать себя одним целым с Русланом. Ох, с первым толчком я как будто обретаю крылья. И это только начало. Тихий шепот и поцелуй в шею. Уже ближе к утру я варила кофе в мужской рубашке, когда наконец-то решилась. «Что с нами будет дальше, Руслан?» Молчание за спиной напрягало. Я даже не могла обернуться. Все внутри замерло в ожидании ответа. Сильные руки сомкнулись на моем животе. Горячее дыхание обожгло ухо. «Мы будем счастливы», —